Глава 38. Прочихаться, подлечиться, лимерики разобрать. Худшая награда Бога — я. Такова была цена нашей победы — широкое распространение сенной лихорадки. К вечеру большинство обитателей лагеря страдали от головокружения, слабости и заложенности носа. Утешало только, что ни у кого от чихания не отвалилась голова, поскольку запасы перевязочного материала и герметизирующей ленты истощились. Вечер мы с Уиллом Солосом провели в заботах о пострадавших. Распоряжался Уилл, что вполне меня устраивало. Сил уже не осталось. Я накладывал шины, раздавал лекарства и салфетки и пытался сдерживать Харли, норовившегося украсть из лазарета запас стикеров-смайликов, которыми он обклеивал свой огнемет. Работа отвлекала от размышлений о тягостных событиях дня, чему я тоже был только рад. Шерман Ян милостиво сохранил жизнь Нико, сбросившему его с колесницы, и не стал убивать меня, эту колесницу, приведшего в негодность, хотя меня не оставляло чувство, что он лишь отложил исполнение своих обещаний на потом. Страдающим от самых крайних проявлений сенной лихорадки Хирон предлагал целительные припарки. В числе этих несчастных оказалась и Кьяра Бенвенути, от которой в этот день, в кои-то веки, отвернулась удача. Странно, что Дэмиан Уайт слег, едва узнав о болезни Кьяры. В лазарете койки этой парочки также по странной случайности оказались рядом, что выглядело немного подозрительно, хотя они постоянно цапались, когда знали, что на них смотрят. Тем временем Перси Джексон потратил несколько часов на то, чтобы, призвав на помощь китов и гиппопотамов, оттащить подальше колосса. Подумав, он решил, что легче всего отбуксировать бронзового великана в подводный дворец Посейдона, где его можно было бы выставить как садовую скульптуру. Я со своим отношением к этому не определился. Посейдон вполне мог заменить благородное лицо колосса собственным, морщинистым и бородатым. Тем не менее, статую нужно было убирать, поскольку в лагерные мусорные баки она не помещалась. Благодаря заботам Уилла и горячему обеду, спасенные из плена полубоги восстановились довольно быстро. Пауло утверждал, что все дело в его бандане цветов бразильского флага, который он обмахивал их. Спорить с ним у меня не было ни малейшего желания. Что касается непосредственно лагеря, то разрушения могли быть много хуже. Перестроить причал труда не составляло. Оставленные ногами колосса кратеры предполагалось использовать как стрелковые окопы или пруды для разведения карпов. Сильнее всего пострадал павильон с трапезной, но Нисса и Харли уверяли, что Аннабет Чейз сумеет все перепланировать, как только вернется. И если все пойдет как надо, к лету его можно будет перестроить. Немало досталось и домику Диметры. В пылу сражения я этого не заметил, но, разворачиваясь к берегу, колосс ухитрился на него наступить. Вообще, разрушительный маршрут автоматона виделся теперь совсем не случайным, а очень даже спланированным. Он вышел на берег, растоптал четвертый домик и направился обратно в море. Учитывая, что случилось с Мэг Маккафри, я все больше склонялся к тому, чтобы видеть в этом дурной знак. Для Миранды Гардинер и Билли НГ в доме Гермеса поставили дополнительные койки. Но они, потрясенные и притихшие, до темна сидели среди руин в окружении выросших из мерзлой земли маргариток. Усталость не помешала мне уснуть, как не помешали ни сопение Кайлы и Остина, ни похрапывание Уилла, ни даже наполнивший комнату меланхоличный аромат распустившихся на подоконнике гиацинтов. Но я не мог не думать о дриадах, воздевших руки к огню в лесу, и Нероне и Мэг. Стрела Дадона, висевшая в колчане на стене, помалкивала, но я не сомневался, что ждать ее высокопарных наставлений долго не придется. И ее предсказания относительно моего собственного будущего не сулили ничего хорошего. На рассвете я тихонько встал, взял лук, стрелу и боевой укулеле и поднялся на вершину холма полукровок. Сторожевой дракон Пелей меня не узнал, и когда я приблизился к золотому руну, предостерегающе зашипел. Пришлось сесть чуть поодаль, у подножия Афины Парфенос. Не узнал, и ладно. В это утро мне не хотелось быть Аполлоном. Во всех разрушениях, которые открывались с вершины холма, был повинен я. Я был слеп и благодушен. При моем попустительстве окрепли и набрали влияние римские императоры, среди которых оказался и мой потомок. Я допустил ослабление некогда могучей сети оракулов и даже потерю дельфов. Из-за меня едва не прекратил существование лагерь полукровок. И Мэг Маккафри. Ох, Мэг, где ты? Приказ этот, достаточно туманный, оставлял возможность отправиться на ее поиски. Как-никак, теперь мы были связаны, и мне предстояло ее найти. Специально ли Мэг сформулировала приказ таким образом, или я просто выдавал желаемое за действительное? Я посмотрел вверх на невозмутимое алебастровое лицо Афины. В реальной жизни она не была ни такой бледной, ни такой надменной, по крайней мере, большую часть времени. Почему скульптор Фиди изобразил ее именно такой? Одобрила ли работу сама Афина? Мы, боги, часто обсуждаем, сколь сильно люди могут изменять саму нашу природу, изображая или представляя нас определенным образом. В XVIII веке, например, я не мог, как ни старался, уклониться от ношения белого напудренного парика. В нашей среде бессмертных отношения со смертными всегда были не самой приятной темой. Наверное, я и впрямь заслужил свое нынешнее состояние. Учитывая мою небрежность и глупость, может быть, человечество вправе принимать меня как Лестера Пападополоса, и не более того. Я тяжело вздохнул. Что бы ты, Афина, сделала на моем месте? Предположу, что-нибудь мудрое и практичное. Богиня не ответила и продолжала бесстрастно взирать на горизонт. Впрочем, я и без богини мудрости знал, что должен делать. Прямо сейчас, пока никто не проснулся, уйти из лагеря полукровок. Меня приняли здесь, чтобы защитить лагерь, но получилось почти наоборот. Подвергать их опасности я больше не мог. Но... Ох, как же мне хотелось остаться с Уиллом, Кайлой, Остином, моими смертными детьми. Остаться с Харли, помочь ему наклеить смайлики на огнемет, остаться, чтобы пофлиртовать с Кьярой и увести ее от Дэмиана. Мне хотелось бы улучшить навыки в музыке и стрельбе из лука посредством странных упражнений, называемых практикой. Я бы устроил здесь дом. Я трус. А трусы всегда тянут время. Внизу в окнах домика вспыхнул свет. Открылись двери. Шерман Ян приступил к утренней растяжке. Харли вышел на пробежку, держа повыше маяк для Лео Вальдеса, с надеждой, что прибор заработает. Наконец, кое-кто заметил и меня. Они подошли с разных сторон, от большого дома и от третьего домика, и поднялись на холм. Рэйчел Дэр и Перси Джексон. «Знаю, что ты задумал», — сказала Рэйчел. «Не надо». Я сделал большие глаза. «Умеете читать мысли, мисс Дэр?» «Мне это и не надо. Я знаю вас, владыка Аполлон». Неделю назад я бы только посмеялся над таким заявлением. Смертный не мог знать меня. Я прожил 4000 лет. Человек испарялся, едва лишь увидев меня в подлинном обличии. Сейчас, однако, слова Рэйчел показались вполне разумными. С Лестером Пападополосом правило было другое. Что видишь, то и есть. Никакой особенной проницательности, чтобы понять, его не требовалось. «Не называй меня владыкой. Я всего лишь смертный подросток, и мне здесь не место». Перси сел рядом и, прищурившись, посмотрел на восток. Ветерок с моря ерошил его волосы. «Да, когда-то я тоже думал, что мне здесь не место. Это не то же самое. Вы, люди, меняетесь, растете, мужаете». «Мы — боги, нет». «Уверен?» — Перси посмотрел на меня. «По-моему, ты изрядно изменился». «Думаю, он имел в виду сделать комплимент, но я воспринял его слова иначе». «Если бог становится все более человечным, радоваться тут особенно нечему. Да, в нескольких случаях мне удалось вызвать кое-какие божественные силы в схватке с германцами и в случае со стрелой против колосса, но полагаться на них я не мог». Не мог хотя бы потому, что не понимал, как это все получилось. Знать, что твои возможности ограничены, даже не представлять, где эти границы. Такое более свойственно Лестеру Пападополосу, чем Аполлону. «Другие оракулы», — сказал я. «Их нужно найти и защитить. Оставаясь в лагере, этого не сделаешь, и рисковать чьей-то жизнью я не могу». Рэйчел села с другой стороны от меня. «Похоже, ты все решил? Получил пророчество из рощи?» «Боюсь, что да», — я поежился. Рэйчел положила руки на колени. «Кайла сказала, ты разговаривал вчера со стрелой. Древко из Додоны, да?» «Подожди-ка», — вмешался Перси. «Ты нашел говорящую стрелу и получил от нее пророчество?» «Не говори глупости». «Да, стрела говорит, но пророчество я получил от самой рощи. Стрела Додона лишь дает иногда советы. А еще она жутко занудливая. В колчане что-то зажужжало. В любом случае, мне надо уходить из лагеря. Триумвират намерен захватить всех древних оракулов. Я обязан их остановить. Лишь победив бывших императоров, я смогу сойтись один на один с моим давнишним противником Пифоном и освободить Дельфийского оракула. И только потом, если я останусь в живых, Зевс, возможно, вернет меня на Олимп». Рэйчел потянула себя за прядку волос. «Ты ведь понимаешь, что такое предприятие слишком опасно для одного?» «Послушай ее», — посоветовал Перси. «Херон рассказал нам о Нероне и этой жутковатой компании». «Ценю твое предложение помощи, но...» «Стоп, стоп!» — Перси поднял руки. «Для полной ясности. Никакой помощи я тебе не предлагаю. Мне еще нужно закончить курс, сдать тесты и не погибнуть от руки подружки. Но я ничуть не сомневаюсь, что мы найдем других желающих». «Я пойду с тобой», — сказала Рэйчел. Я покачал головой. «Мои враги будут только рады захватить жрицу Дельф. Кроме того, мне нужно, чтобы вы с Мирандой Гардинер остались здесь и вели наблюдение за рощей Додоны. На данный момент она — наш единственный источник пророчества. Использовать силу рощи тем более важно, что наши проблемы с коммуникацией до сих пор не устранены». Рэйчел попыталась скрыть свои чувства, но я видел разочарование в морщинках у рта. «А что, Мэг? Ты ведь постараешься найти ее, правда?» — спросила она и словно вонзила мне в грудь стрелу Додоны. Я перевел взгляд на лес, скрытую легкой дымкой зеленую чащу, поглотившую юную Мэг Маккафри. На мгновение мною овладели чувства, более подходящие Нерону. Мне захотелось сжечь здесь все. «Постараюсь, но Мэг сама не хочет, чтобы ее нашли. На нее сильно влияет приемный отец». Перси провел ладонью по большому пальцу ноги Афины. «Слишком многие поддались дурному влиянию. Я уже потерял Итана Накамуру, Луку Кастеллана. Мы едва не лишились Нико», — он покачал головой. «Нет, так быть не должно. Нельзя отдавать им Мэг. Вы двое связаны. А кроме того, она на стороне хороших ребят». «Я знавал многих хороших ребят. Большинство из них превратились в зверей или в статуи, или в деревья». Мой голос дрогнул. Рэйчел положила руку мне на плечо. «Все еще может повернуться в другую сторону. У нас, людей, только одна жизнь, но мы сами выбираем, какой ей быть. И это замечательно». «Какой безнадежный оптимизм. За мной были века, на протяжении которых я видел повторение одного и того же сценария, как люди, считавшие себя ужасно умными и хитрыми, совершали нечто такое, чего еще не видывал свет. Они считали, что пишут свою историю, но при этом всего лишь следовали колеей, разбитой прежними поколениями. И все же... Возможно, человеческое упорство и впрямь ценное качество. Не так уж редко им удавалось удивить даже меня. Александр Великий, Робин Гуд, Билли Холидей. Да и, если уж на то пошло, я ведь не ждал ничего особенного ни от Перси Джексона, ни от Рэйчел Элизабет Дер. Что ж, надеюсь, ты права. Она похлопала меня по руке. Расскажи, что за пророчество ты услышал в роще. Я попытался перевести дыхание. Повторять те слова не хотелось. Я опасался, что они разбудят рощу и втянут нас в какофонию предсказаний, дурных шуток и инфорекламы. но потом все же процитировал стишок. «Жил-был бог, звался бог Аполлон, в синь пещеры обрушился он. На трехместных палатях бронзовый огнеглотатель, смерть и дурь поглотить принужден». Рэйчел даже прикрыл ладошкой рот. «Лимерик?» «Знаю», — взвыл я. «Я обречен». «Подожди-ка», — глаза у Перси блеснули. «Эти строчки, они значат то, что я думаю?» «Ну, полагаю, синь пещера относится к оракулу Трафонии, очень опасному древнему оракулу». «Нет», — сказал Перси. «Другие строчки. Трехместные палати, бронзовый огнеглотатель, ну и т.д.» «А, насчет этого я и понятия не имею». «Маяк Харли!» — рассмеялся Перси, хотя я так и не понял, что его развеселило. «Он сказал, что ты его настроил?» «Думаю, все дело в этом». Рэйчел посмотрела на него с прищуром. «Перси, что ты...» Она замерла с открытым ртом. «О! «Что еще было?» — спросил Перси. «Какие-то еще слова, кроме лимерика?» «Кое-что», — признался я. «Непонятные какие-то обрывки. Про падение солнца, последний стих, Индиана, банан, счастье на Аркане и горящие страницы». Перси хлопнул себя по колену. «Ну вот, счастье на Аркане! Это же...» Он встал и оглядел горизонт. Взгляд его остановился на чем-то далеком. По лицу расплылась ухмылка. «Да, Аполлон, вот твой эскорт!» Я проследил за его взглядом. С затянутого облаками неба спускалась крылатая фигура, сверкавшая небесной бронзой. На спине ее были видны две человеческие фигурки. Спускались они молча, но в голове у меня радостный звон фарфар вальдизинатора приветствовал добрую весть. Лео вернулся.